На исходе беременности у Полины появился жар. В последующие дни ее состояние постоянно ухудшалось. Однако удалось воспользоваться улучшением, чтобы привести ее из Шуази в Версаль. На самом деле никто не знал о ее связи с королем, которого по-прежнему считали любовником госпожи де Мальи. Госпожа де Вентимиль прибыла в Версаль 24 августа 1741 года. Ее хотели поместить в бывших апартаментах герцога де Флери. Но поскольку там шел ремонт, ее устроили в покоях кардинала де Рогана, королевского духовника. Людовик XV велел подавать туда свой ужин и проводил подле Полины все свое свободное время. В ночь с 1 на 2 сентября начались схватки. В отсутствие акушера-буржуа, который не мог сыскать экипажа, чтобы приехать из Парижа, роды принял первый врач короля Ла-Пейрани. Родился мальчик, тотчас получивший малое крещение от аббата Феликса, исполнявшего обязанности священника Версальского собора Богоматери с позволения архиепископа Парижского. Официальное крещение отпраздновали только 14 месяцев спустя, в Савиньи на Орже, где находился замок маркиза де Вентимиля. Полина на нем не присутствовала, так как с 8 сентября у нее усилился жар. После консилиума медиков под председательством Синака ей безуспешно пустили кровь. Испытывая нестерпимые боли, она попросила привести священника. Тот пришел слишком поздно, и Полина умерла без соборования. Проснувшись, Людовик XV спросил Ла-Пейрани о новостях. Тот отвечал, что они дурные. Король все понял с полуслова и залился слезами. Поскольку в последующие дни он не мог скрыть своей боли, двор начал догадываться об истине. До того, как гроб закрыли, и после вскрытия, не выявившего ничего особенного, король приказал сделать маску с лица усопшей. Поскольку госпожа де Вентимиль приставилась в конвульсии, у нее остался открытым рот и отпавшая челюсть. Потребовалось два сильных человека, чтобы придерживать подбородок, пока с лица снимали отпечаток. Это ужасная деталь, почерпнутая из дневника маркиза Д'Аржансона. Похоронную церемонию проводил аббат Феликс в церкви Богоматери. Впоследствии ребенка все считали внебрачным отпрыском Людовика XV и прозвали его полулюдовиком. Людовик XV был очень чувствителен, так что он несколько дней оплакивал смерть Полины, прячась от придворных, возможно, думая скрыть от них правду. Кардинал де Флери навестил его и был взволнован его смятением. Королева, которую ввели в курс дела, хотела отправиться к своему супругу, но ее благоразумно от этого отговорили. Чтобы скрыть свои переживания, Людовик XV решил покинуть Версаль на несколько дней и отправился к графиню Тулузской в замок Сен-Леже подле Рамбуе. Его сопровождали только немногие приближенные, знавшие правду. Герцог Дайен, герцог де Вильруа и господин де Мёс, обеспечивавший алиби связи. Были причины полагать, что король мучился угрызениями совести, обвиняя себя в смерти своей любовницы, которую он сделал матерью, и беспокоясь от того, что она умерла без святого причастия. В Сен-Леже король, хотя иногда и принимал участие в охоте, чаще всего запирался в своей комнате и перечитывал бесчисленные записки от Полины. Затем, вернувшись в Версаль, он изменил распределение малых покоев и поместил Луизу де Мальи совсем рядом с собой. По правде говоря, даже во время романа с Полиной она не переставала быть его любовницей. Она снова получила былое влияние и продолжила политику сестры, добиваясь отстранения кардинала де Флери. Она также стремилась лишить благосклонности короля министра военно-морского флота, графа де Морпа. Тот прекрасно исполнял свои обязанности, но был язвителен и легкомыслен. Будучи импотентом, он не любил женщин. Любезный и колкий рифмоплет, он стряпал о женщинах нелицеприятные куплеты, особенно когда те являлись фаворитками. Луиза хотела бы ввести в правительство Белиля, но провал богемской кампании не побуждал к этому короля, который удовольствовался наделением Белиля герцогством. 11 июня 1742 года Фридрих II заключил с Марией Терезией договор в обмен на отказ от Силезии и княжества Глац. Один Вольтер направил прусскому королю письмо с поздравлениями. За это письмо Вольтер подвергся таким нападкам, что обратился к Луизе де Мальи с призывом о помощи. Возможно, что Луиза де Мальи, добрая по натуре, вступилась за писателя, однако у нее тогда были более насущные заботы. Роман с Полиной заставил ее задуматься, тем более, что у нее имелись другие сестры. Четвертая, госпожа де Флавакур, принимала участие в малых ужинах. Но больше всего Луизу беспокоила ее последняя сестра, Мари Анна, 1717 года рождения, бывшая замужем за провинциальным дворянином, маркизом де ла Турнельи, чрезвычайно богатым благодаря своим лесозаготовкам в районе Отена. Завидуя счастливой доле старших сестер, она стремилась приблизиться ко двору и в 1740 году заставила мужа купить должность полковника инфантерии Конде. Ла Турнель приехал на жительство в Версаль и через полгода умер. Его вдова была вольна в своих поступках. Обладая неоспоримой красотой, она стала любовницей младшего герцога де Женуа, будущего герцога де Гильона. Людовика XV покорила ее красота. Ришелье это заметил. Он был дядей сестер Ноль и посоветовал королю поместить Мари Анну в замке. Луиза де Мальи имела неосторожность не только согласиться на это, но и назначить свою сестру фрейлиной королевы на место, освободившееся после смерти герцогини де Мазарини. Мари Анна приступила к своим обязанностям 20 сентября 1742 года. Кроме того, Луиза де Мальи, сильная своим положением титулованной любовницы, отказалась от собственной должности фрейлины королевы в пользу своей сестры, госпожи де Флавакур. Королева молча приняла это назначение и относилась к госпоже де Флавакур с не большей враждебностью, чем в свое время к Луизе де Мальи. Зато она тотчас не взлюбила Марианну де ла Турнель, с чьей стороны предчувствовала угрозу. Однако эта последняя была искренне влюблена в герцога де Женуа. Ришелье, задавшийся целью положить свою племянницу Марианну в постель короля, увез герцога де Женуа с собой в Лангедок, где был должен возглавить собрание генеральных штатов. Ришелье долго удерживал герцога в Тулузе и познакомил с молодой женщиной, такой красивой, что де Женуа стал ее любовником, а Марианна де ла Турнель ему этого не простила. Теперь ничто ее больше не удерживало, она могла уступить Людовику XV. Если Луиза и даже Полина любили короля ради него самого, то Марианна прикидывала выгоды, которые она могла бы извлечь из его страсти. Ришелье организовал свидание, приведя переодетого короля на обед госпоже де ла Турнель, и после оставив их одних. Эта встреча состоялась примерно 25 ноября 1742 года. Однако Марианна была слишком хитра, чтобы уступить тотчас же. Луизе, почувствовавшей опасность и готовой поделиться, как в свое время с сестрой Полиной, Ришелье объяснил, что для нее будет мудрее добровольно покинуть двор. Луиза, плача, повиновалась. Она в последний раз поужинала с королем, а затем удалилась в тулузский особняк. Людовик XV уплатил ее долги, составившие 600 тысяч ливров, и положил ей пенсион в 20 тысяч ливров. Избавившись от сестры, Марианна, тем не менее, так и не отдалась королю. Она потребовала, чтобы Луиза больше не возвращалась, и поставила свои условия, чтобы с ней обращались на том же уровне, как с госпожой де Монтеспан, предоставили красивые покои в замке, обставленный дом, особняк в Париже, месячную ренту в 150 тысяч ливров, по меньшей мере 3 миллиона современных франков, презентовали бриллиантов на 500 тысяч ливров и гарантировали, что ее потенциальные дети будут признаны законными. Слухи поползли по столице, и парижане довольно зло распевали. Мадам Алина вся в слезах. «Сестрами ухо держи востро». Одна на нее нагнала страх. «Но вот так штука, у нас не зевай. С уродами скука, красотку давай. Право, бедняжке не повезло. Сестрами ухо держи востро». На самом деле выводы были преждевременными. Марианна все еще не уступила. Она еще не любила короля, но связь с ним льстила ее честолюбию. Возможно, что Людовик XV, сдерживаемый де Флери, не решался удовлетворить притязания женщины, которую желал. Из осторожности Марианна согласилась лечь в постель короля, когда тот подписался под большей частью ее требований, но без особого желания, предоставив королю в Шуази долгое время скрестись в ее дверь, прежде чем та открылась. Надо полагать, что настоящая связь началась в Шуази в ноябре 1742 года. По иронии судьбы, у короля сильно разболелись зубы, что помешало ему предаться любви. Но ожидание было непродолжительным, и вскоре на улицах запели. Одна позабыта, другая тайком смотрит с небес на земное коварство. Третья в фаворе, четвертая, ясно, метит за старшую прямиком. Взять для утехи семью целиком — это неверность или постоянство? Празднуя победу, Марианна должна была бы проявить скромность. Она же с редкостной бестактностью высокомерно повела себя с королевой, которую оскорбила ее наглость. Не отступая от своих притязаний, она тотчас потребовала достойные своего положения апартаменты, и Людовик XV решил поместить ее в бывших покоях господина де Куаньи, поскольку те были подготовлены лишь в 1743 году. Марианна въехала в бывшие покои своей сестры, Луизы, заново обставленные, что окончательно дало понять брошенной любовнице, что надежды на возврат прошлого нет. 1 января 1743 года Людовик XV подарил госпоже де Ла Турнель золотые часы, которые он некогда купил для госпожи де Мальи. Марианна преподнесла королю альманах в китайском переплете, усыпанном бриллиантами, вероятно, в расчете на то, что король расщедрится и уплатит ее долги. Затем произошло событие, взволновавшее всю Францию. Кардинал де Флери на 91-м году жизни отошел в мир иной, и 30 января 1743 года король заявил, что будет править один с помощью совета. Общество было убеждено, что на самом деле править станет госпожа де Ла Турнель, настолько большим казалось ее влияние на короля. Однако поначалу она будто бы интересовалась не столько политикой, сколько положением своей семьи. Она выдала свою сестру Диану замуж за вдовца, герцога де Лораге де Бранка. Король оплатил расходы на свадьбу и обеспечил новоиспеченной герцогине де Лораге доход с налогообложения евреев. Существовал уговор, что если герцогиня де Лораге ночует в Версале, то в апартаментах своей сестры, что было легко устроить, ибо госпожа де Ла Турнель удовлетворила свои запросы и отныне обладала двумя апартаментами, расположенными в аттике главного корпуса. К апартаментам госпожи де Ла Турнель вскоре присоединились столовые и кухня. Она продолжала выставлять требования к королю, которого по-прежнему не любила. Однако лишь после нескольких месяцев настойчивых просьб она получила скамеечку герцогини, бывшую частью ее честолюбивых стремлений. Наконец-то нашлась земля, на которую можно было усадить титул. Это герцогство Шатуру, которое граф де Клермон уступил королю, чтобы расквитаться с частью своих долгов. Герцогство Шатуру некогда принадлежало великому Конде и было обширным поместьем, приносившим 85 тысяч ливров ренты. В октябре 1743 года Мария Анна получила документы на владение им, однако только пожизненно. 22 октября 1743 года в самом узком кругу, в кабинете короля, состоялось представление новоиспеченной герцогини де Шатуру. В ответ на ее приветствие королева лишь сказала: «Мадам, поздравляю вас с милостью, оказанной вам королем». Жалованная грамота на владение герцогством Шатуру была подписана лишь 4 месяца спустя. В ней говорилось, что сим владением вознаграждаются все несравненные добродетели и качества ума и сердца, принесшие герцогине всеобщий почет и уважение. Такая забавно-лестная оценка не приминула вызвать иронические толки. Однако Марианне не было до них дела, поскольку ее стремления были удовлетворены. Чтобы показать свою власть, она заставила короля назначить своего дядю Ришелье первым обер-камергером двора. Однако Ришелье предпочел бы портфель министра. Маршал де Нуаль был намечен в главнокомандующей армией, и Мария Анна побудила своего царственного любовника лично участвовать в кампании. Однако она желала бы его сопровождать. Извещенный об этом, маршал де Нуаль прислал чрезвычайно умно составленное письмо-отказ. Чтобы умилостивить маршала, Мария Анна добивалась у короля назначения де Нуайля командующим фланской армией, вопреки мнению основных министров, которые не любили маршала и вменяли ему в вину поражение под Деттингеном. К этому успеху Мария Анна присовокупила еще один. Она добилась своего назначения обер-гофмейстериной будущей супруги наследника, испанской инфанты, которая должна была выйти замуж за единственного сына короля. Эту должность, которую исполняла лишь госпожа де Монтеспан, впоследствии единожды в истории получила принцесса де Ламбаль. Чтобы создать себе окружение, герцогиня де Шатуру пристроила всех своих друзей. Герцогиня де Лораге стала придворной дамой в компании племянниц Ришелье. К этому успеху при дворе прибавилась роль в политике. Фридрих II написал фаворитке письмо с просьбой добиться согласия Франции на возобновление военного союза. И Людовик XV, вероятно, чтобы понравиться Марианне, согласился подписать договор. Однако этот новый поворот войны вынуждал короля приехать в армию. Людовик XV это понимал, но решил не брать с собой любовницу. Король остановился в Лилле и участвовал в осаде Минена, во время которой проявил смелость и отвагу, достойные восхищения.